Ира Максимова, «Женщина с коляской». Наталья в начале 60-х много писала, но почти ничего не удавалось напечатать, денег не было совсем. А еще она вздумала рожать. Появился на свет первый ее сын, Ярослав, Ясик. Она всегда заявляла, что рожает детей для себя и ничего не хочет от их отцов. Имя отца Ясика она скрывала от всех, даже от сына. А он был хорошим, порядочным человеком, талантливым переводчиком. Хотел быть отцом своему сыну, приходил к Наталье, предлагал деньги, помощь, но она все отвергла. «Это мой сын». Вот и весь разговор. Ясик рос в бедности, в яслях, на пятидневках, не зная, что бы с ним было, если бы не бабушка Евгения Семеновна, которая все и всегда брала на себя. Наталье и правда было не до бытовых забот, не до горшков и пеленок. Она не такая, как все. В 1968 году Наталья родила второго сына, Иосифа. Оське было неполных 4 месяца, когда разразились чехословацкие события. Наталья сразу заявила, этого нельзя проглотить, надо бороться, возмущаться, кричать на весь мир о своем несогласии с политикой Советского Союза. Каюсь, я была в ужасе. Плакала, уговаривала ее промолчать, поберечь себя и детей. Но разве можно было ее остановить? Что было дальше, известно всем. 7 молодых людей вышли на Красную площадь, среди них женщина с коляской. Арестовали всех, кроме Натальи. Ей сказали, что придут за ней, когда ребенку исполнится год. Органы были аккуратны. Наталью арестовали, как и обещали, 29 декабря 1969 года. Она год отсидела в Бутырке, а потом, что было гораздо хуже и страшнее, в тюремной психушке. Детей хотели определить в детдом. На этом настаивали Наташкин брат и его жена Галя, которые ненавидели свою мятежную родственницу и не желали иметь с ней ничего общего. «Мы спрятали детей». Я забрала Ясика, а Нина Литвинова Осю, и отдали их только тогда, когда бабушка Евгения Семеновна с огромным трудом добилась права на опеку. Наталья вернулась, и сразу было ясно, что она, во-первых, не собирается прекращать борьбы, а во-вторых, ей придется уехать из страны. Однако уехала она только в конце 1975 года. Отъезд затянулся из-за Евгении Семеновны. Она не хотела уезжать сама и не давала разрешения на выезд дочери и внуков. Тогда ведь считалось, что эмиграция – это навсегда, как смерть, и она не могла перенести мысли о вечной разлуке с родными людьми. Она еще успела их увидеть. Несколько раз приезжала к Наталье в Париж. Но умереть все же хотела в Москве. В Париже все складывалось нелегко. Мало работы, мало денег, много проблем. Дети росли, все более превращаясь в настоящих французов. Ясик сейчас художник, женат на очаровательной француженке, у них сын Пьер, то есть Петя. Ося талантливый, самобытный, неуправляемый, как мама, все еще ищет себя, пробуя себя то в кино, то на телевидении. Несколько лет назад, в юбилей пражских событий, Наталью с Осей пригласили в чешское посольство в Париже, где их принимал Вацлав Гавел. Он много шутил с Осей, все спрашивал, сохранилась ли та колясочка, в которую он въехал на Красную площадь.